Джу Легкомысленный был учеником урода Полезного. Учился убивать драконов, разорил свою семью, обладавшую тысячей золотом, и за 3 года овладел мастерством. Однако своему искусству он не нашел применения. Мудрый и необходимое не считает необходимостью, поэтому не обладает оружием. Дюжинный человек считает необходимостью и необходимое, поэтому обладает многим оружием. Послушен оружию, поэтому и пускает его в ход при своих домогательствах. Но тот, кто полагается на оружие, гибнет. Мелкий человек в своих знаниях не выходит за пределы свертка с подарком и дощечки для письма. Он утруждает свой разум незначительными препятствиями, а хочет всемерно помогать пути и всем вещам, и в великом единстве с ними очищать свое тело. Подобные ему, не зная первоначала, обременяя свое тело, блуждают во вселенной. Другой же, настоящий человек, обращается разумом к безначальному и сладко дремлет в небытии. Он подобен воде, которая течет без формы и, просачиваясь, обнаруживается в великой чистоте. Как печально, ведь, обратив свои знания на кончик волоска, не познаешь великого покоя. Жил среди сунцев Цао Таргаш. Отправил его сунский царь послом в Цинь и дал ему с собой несколько колесниц. А Таргаш сумел угодить цинскому царю, и колесниц у него стало 100. Вернувшись в Сун, Таргаш встретился с Джуан Ци и стал над ним смеяться. «Вы живете в самом закоулке нищей деревеньки, от нужды плетете сандалии. У меня, Таргаша, конечно, нет ни такой длинной иссохшей шеи, ни такого пожелтевшего лица. Зато стоило мне вразумить властителя тьмы колесниц, и за мной последовала 100. «Уходи прочь», — ответил Джуан Зы. Когда цинский царь хворал, он звал лекарей. Тот лекарь, что вскрыл чири и удалил легкую опухоль, получил 1 повозку. Тот, что вылезал геморрой, 5 повозок. Чем ниже способ лечения, тем выше награда. Как же ты лечил его геморрой, что заслужил столько колесниц? Лосский царь Айгун спросил у Яня врата бытия. Будет ли лучше в царстве при Конфуции? Я считаю его даровитым деятелем. Он опасен. Быть беде, ответил Янь врата бытия. Конфуций разрисовывает даже фазаньи перья. Занимаясь лишь цветистыми речами, выдает побочное за главное, терпеливо поучает народ, не зная его и ему не доверяя, воспринимая лишь свои мысли, управляя лишь своим умом. Разве достоин он стоять над народом? Считать его пригодным, кормить его можно лишь по ошибке. Он ныне велит народу уйти от сущности, учиться лицемерию. Это не то, чему следует поучать народ. Лучше от этого отказаться, а не то трудно будет управлять, достанется забота и последующим поколениям. Раздавать так, чтобы о даяниях не забывали, это не похоже на даяние природы. Купцов оседлых и странствующих не разделяют по рангам, хотя дела их различны, но мудрые отнюдь не разделяют их по рангам. Орудие внешних пыток — металлодерево. Орудие внутренних пыток — действие и ошибки. Малый люд, подвергшийся внешней пытке, допрашивает металл и дерево. Подвергшихся внутренней пытке грызут силы жара и холода. Ведь избежать пытки и внешней, и внутренней способен лишь настоящий человек.